Блюдо из запеченной рыбы. Запеченная рыба – традиционное русское блюдо, прославившее отечественную кухню. Запекали рыбу в русских печах, что придавало ей особый вкус. Рыбу запекают сырой, припущенной или жареной с картофелем, рассыпчатой гречневой кашей, капустой или другими продуктами, а также под соусами – белым для сырой рыбы, паровым и молочным для отварной и припущенной рыбы, сметанным, томатным и прочими производными красного соуса для жареной рыбы. Подготовленную рыбу помещают на смазанные жиром и политые соусом сковороды или противни. Укладывают соответствующий гарнир, заливают все соусом, посыпают тертым сыром, сухарями, смешанными с жиром, и запекают в духовке при температуре 250-280 градусов до образования румяной корочки и достижения внутри изделия температуры не менее 80 градусов. При подаче к столу рыбу поливают жиром и посыпают рубленной зеленью. На солянку, кроме того, кладут ломтики лимона, маслины, фрукты и ягоды. Рецепт 69. Рыба, запеченная по-русски. Филе рыбы с кожей без костей нарезают порционными кусками. Кладут на смазанную жиром и посыпанную сухарями порционную сковородку, посыпают солью, перцем, вокруг рыбы укладывают ломтики очищенного и сваренного до полуготовности картофеля, поливают жидким паровым соусом, посыпают тертым сыром, сухарями, сбрызгивают маслом и запекают в духовке при температуре 250-280 градусов до образования румяной корочки. Подают в той же порционной сковородке, полив растопленным маслом и посыпав мелко нарезанной зеленью. Судак или сом, или щука, или треска – 500 граммов. Картофель – 7 штук. Соус – 500 граммов. Сыр тертый – 2 столовые ложки. Масло сливочное – 3 столовые ложки. Зелень петрушки, соль – по вкусу. Сухари – 1 столовая ложка. 70. Рыба, запеченная по-московски. Куски жареной рыбы с кожей без костей укладывают на овальные блюда с частью сметанного соуса. Сверху кладут жареный лук, грибы, дольки вареных яиц, а вокруг рыбы помещают ломтики жареного картофеля. Затем изделие поливают оставшимся сметанным соусом, посыпают тертым сыром и сухарями, сбрызгивают маслом и запекают в духовке. Блюдо поливают растопленным маслом и посыпают мелко нарезанной зеленью. Отдельно на гарнир подают жареный картофель. Сом или лосось, или кита, судак – 450-500 граммов. Мука пшеничная – 1 столовая ложка. Масло растительное – 3 столовые ложки. Грибы белые или шампиньоны отварные – 3 столовые ложки. Яйцо – 1. Лук репчатый жареный – 2 столовые ложки. Гарнир – 600 граммов. Соус – 400 граммов. Сыр тертый – 2 столовые ложки. Масло сливочное – 2 столовые ложки. Зелень – 1 столовая ложка. Перец черный молотый, соль – по вкусу. Сухари – 1 столовая ложка. 71. Рыба, запеченная с овощами. Филе рыбы без кожи и костей нарезают брусочками длиной 7-8 см, толщиной 1-1,5 см, солят и посыпают перцем. Овощи и коренья нарезают тонкой соломкой. На дно смазанного жиром сотейника кладут овощи, томат-пюре, слегка пассируют, затем укладывают на них рыбные брусочки, добавляют соль, бульон и ставят в духовку. За 5-10 минут до готовности кладут сливочное масло. Подают рыбу вместе с овощами, с которыми она запекалась. Отдельно подают гарнир, отварной картофель или рассыпчатую рисовую кашу. Рыба 500 граммов, морковь 4 штуки, петрушка, корень 5 штук, лук репчатый 2 головки, масло топленое 4 столовые ложки, томат-пюре 4 столовые ложки, масло сливочное 2 столовые ложки, соль, перец черный молотый по вкусу, гарнир 600 граммов. 72. Рыба запеченная с картофелем и яйцами. Филе рыбы с кожей без костей нарезают кусками, солят, посыпают перцем, панируют и жарят. Отварной картофель нарезают ломтиками. На порционную сковороду укладывают жареную рыбу, на нее слой подсоленного отварного картофеля и заливают смесью молока и слегка взбитых яиц. Запекают в духовке до образования румяной корочки, подают в сковороде, полив растопленным маслом. Рыба 500 граммов, картофель отварной 5 штук, мука пшеничная 1 столовая ложка, масло растительное 2 столовые ложки, яйца 3 штуки, молоко 2 столовые ложки, масло сливочное 2 столовые ложки, молотый перец, соль. 73. Рыба, запеченная в сметанном соусе. Мелкую рыбу используют целыми тушками с головой. Крупную нарезают кусками-кругляшами, посыпают солью, перцем, панируют в муке и жарят с обеих сторон. На смазанную жиром сковороду кладут обжаренную рыбу, сбоку располагают ломтики отварного картофеля, поливают сметанным соусом, рецепт соуса 28-й, посыпают тертым сыром и запекают в духовке. К столу подают в сковороде, полив сливочным маслом. Рыба 450-500 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, масло растительное 3 столовые ложки, гарнир 400 граммов, соус сметанный 600 граммов, сыр тертый 2 столовые ложки, масло сливочное 2 столовые ложки, молотый перец, соль. 74-й рецепт. Рыба, запеченная в соусе, по-русски. Рыбу нарезают кусками-кругляшами и обжаривают с обеих сторон. На сковороду наливают часть томатного соуса, рецепт соуса 20-й. Укладывают обжаренную рыбу, на нее жареные грибы. Вокруг располагают ломтики отварного картофеля, поливают оставшимся соусом, посыпают сыром и запекают в духовке. При подаче поливают растопленным сливочным маслом и посыпают зеленью. Рыба 500 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, масло растительное 3 столовые ложки, гарнир 600 граммов, соус 400 граммов, сыр тертый 2 столовые ложки, масло сливочное 2 столовые ложки, грибы жареные 4 столовые ложки. 75. Океаническая рыба, запеченная в сметане. Мелкую рыбу используют целиком с головой, крупную нарезают кусками-кругляшами, солят, посыпают перцем, панируют и жарят основным способом. На порционную сковороду выливают часть сметаны, помещают на нее мелко нарубленный лук и обжаренную рыбу. Все это поливают оставшейся сметаной и запекают в духовке, подают в порционной сковороде, полив сливочным маслом. Рыба океаническая 500 граммов, масло растительное 1,5 столовых ложки, лук репчатый 1/2 головки, сметана 2 стакана, соль, специи по вкусу, масло сливочное 2 столовые ложки. 76. Рыба, запеченная с помидорами. Мелкую рыбу используют целыми тушками, крупную нарезают кусками-кругляшами и обжаривают с обеих сторон. На порционную сковородку вливают часть томатного соуса с эстрагоном, кладут на него поджаренную с обеих сторон рыбу, сверху жареные очищенные помидоры без семян, заливают все оставшимся соусом, посыпают сыром, сбрызгивают растительным маслом и запекают в духовке. Подают на сковородке, полив маслом. Сом, палтус или треска 500 граммов. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Масло растительное 3 столовые ложки. Помидоры жареные 4-5 штук. Соус 400 граммов. Сыр тертый 2 столовые ложки. масло сливочное, 2 столовые ложки, соль по вкусу. 77. Рыба, запеченная со сметаной и хреном. Подготовленную рыбу промывают, натирают изнутри и снаружи солью, смазывают частью сметаны, заправленной натертым хреном, солью и сахаром, и запекают в духовке. При подаче к столу запеченную рыбу выкладывают на блюдо, поливают оставшейся сметаной с хреном и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. На гарнир подают отварной или жареный картофель. Щука или карп, сазан или треска – 500 граммов. Масло топленое – 3 столовые ложки. Сметана – стакан. Хрен тертый – 3 столовые ложки. Соль, сахар – по вкусу. 78. Рыба, запеченная со сметаной и овощами. Порционные куски филе без костей слегка отбивают, солят, перчат, складывают пополам, обжаривают с обеих сторон вместе с луком, томатом или дольками свежих помидоров и заливают подсоленной сметаной, с которой смешана нарезанная ароматическая зелень, и доводят до готовности в духовке. Подают рыбу с соусом, в котором она тушилась. Рыбное филе 500 граммов, сметана 2 стакана, лук репчатый 1 головка, жир 2 столовые ложки, томат-пюре 2 столовые ложки или свежие помидоры 1,5 штуки, зелень в ассортименте 1 столовая ложка, соль, специи. 79-й рецепт. Рыба, запеченная в раковине. Кокель из рыбы. Филе рыбы с кожей, без костей или без кожи и костей нарезают брусочками и припускают. Грибы отваривают и нарезают мелкими ломтиками. Раковину изнутри смазывают жиром, наливают в нее паровой соус, рецепт соуса 8. Укладывают кусочки припущенной рыбы, а сверху помещают ломтики отварных грибов и кусочки крабов. Затем все заливают молочным соусом, рецепт соуса 26. Посыпают тертым сыром, сбрызгивают растопленным сливочным маслом и запекают в духовке. Подают блюдо в раковине, поставив ее на закусочную тарелку, покрытую бумажной салфеткой. Судак или окунь морской или горбуша 500 граммов, грибы белые или шампиньоны 4 столовые ложки, соус паровой 100 граммов, сыр тертый 2 столовые ложки, соус молочный 400 граммов, масло сливочное 2 столовые ложки, крабы 2 столовые ложки. 80. Рыбная солянка на сковороде. Филе рыбы без кожи и костей нарезают брусочками, укладывают в сотейник вместе с нарезанными солеными огурцами, пассированным луком, солят, добавляют бульон, сливочное масло и припускают до готовности. Затем кладут рыбные вареные мелко нарезанные хрящи, каперсы, томат-пюре и доводят все это до кипения. На смазанную жиром порционную сковородку кладут слой тушеной капусты. На нее кусочки рыбы вместе с гарниром и соусом, и сверху снова слой капусты. Поверхность сглаживают ножом, посыпают сыром, сбрызгивают растопленным сливочным маслом и запекают в духовке 12-15 минут до образования румяной корочки. При подаче блюда украшают лимоном, маслинами, маринованными фруктами и зеленью. Судак, треска, горбуша, сом 450 граммов, огурцы соленые 2 штуки, капуста тушеная 600 граммов, каперсы 3 столовые ложки, лук репчатый пассерованный 1 столовая ложка, томат-пюре 1 столовая ложка, рыбные хрящи 4 столовых ложки, масло сливочное 2 столовые ложки, сыр тертый 1 столовая ложка, маринованные фрукты 100 граммов, маслины 4 столовых ложки. 81. Рыбная солянка из осетровых рыб. От звеньев осетровых рыб нарезают брусочки с кожей без хрящей, ошпаривают их, а затем промывают для удаления сгустков белков. Это блюдо можно приготовить и с добавлением хрящей, которые необходимо мелко нарезать. Технология приготовления и подача блюда те же, что и в рецептуре 80-й. Осетрина или севрюга, или белуга, или стерлядь 500 граммов. Капуста тушеная 600 граммов, огурцы соленые 2 штуки, каперсы 3 столовые ложки, хрящи рыбные 4 столовых ложки, лук репчатый пассерованный 2 столовые ложки, томат-пюре 2 столовые ложки, сыр тертый 2 столовые ложки, масло сливочное 2 столовые ложки, фрукты маринованные 100 граммов, маслины 4 столовые ложки. 82. Рагу из океанических рыб. Рыбу нарезают порционными кусками-кругляшами, которые укладывают в сотейник, добавляют растопленное сливочное масло и ставят тушить. Основной белый соус готовят из подсушенной муки, растертой со сливочным маслом и разбавленной горячим рыбным бульоном. Сырые желтки разводят молоком, заправляют солью, добавляют белое сухое вино и вводят полученную смесь в соус. Затем рыбу заливают соусом, посыпают тертым сыром и запекают в духовке. Океаническая рыба 500 граммов, масло сливочное 2 столовые ложки, мука пшеничная 1 столовая ложка, яичные желтки 5 столовых ложек, молоко 3 столовые ложки, вино белое сухое 3 столовые ложки, сыр тертый 2 столовые ложки. 83-й рецепт. Океаническая рыба, запеченная со сметаной и яйцами. Филе рыбы с кожей нарезают порционными кусками, панируют и жарят основным способом. Жареную рыбу соединяют с пассерованным луком, заливают сметаной и прогревают до кипения. Белки отделяют от желтков, взбивают и заливают ими рыбу. Желтки выливают сверху. Изделия посыпают солью, перцем и запекают в духовке. Рыбное филе, хек, треска, сайда, 500 граммов. Лук репчатый пассерованный, 2 столовые ложки. Сметана 2 столовые ложки, яйца 4 штуки, соль, перец черный молотый по вкусу. 84. Запеканка из икры рыб океанических пород. Очищенный вареный картофель и промытую икру пропускают через мясорубку. Добавляют мелко нарезанный лук, молоко, молотый перец, соль, тщательно перемешивают, укладывают на смазанный жиром противень, а затем запекают. При подаче запеканку поливают томатным соусом, на гарнир подают отварной картофель. Запеканку из икры можно подать как холодное блюдо, полив ее овощным маринадом. Икра 400 граммов, лук репчатый 1 головка, молоко 4 столовые ложки, картофель вареный, очищенный 600 граммов, масло растительное 1 столовая ложка, соус томатный 200 граммов, соль, специи.